Но хорошо ли вы ориентируетесь в окрестностях Мюнхена, герр Кнёдльзедер? Не очень, смущенно признался близорукий орел. Ну так слушайте, я вам подскажу. Первонаперво, как выйдете за угол, налево, потом держитесь правее. Сами увидите. А после Ёж сделал паузу, извлек какую-то склянку, вытряхнул из нее в углубление основания большого пальца добрую понюшку табаку и со свистом втянул сначала в одну ноздрю, потом в другую. После, значится, прямо вперед, пока не доберетесь до Дальфгинга. Настоящий оазис, доложу я вам. Тут уж вам придется прибегнуть к дальнейшим расспросам. Ну и счастливого пути вам, герр-сосед. С наслаждением чихнул Ёж и исчез. Все устроилось как нельзя лучше. Еще до рассвета Амадей Кнёдльзедер осторожно открыл зарешетченный люк, быстро надвинул на брови шапочку, пристегнул вместо своих старых щегольские, расшитые подтяжки коллеги Хумпельмайера, хорошо смеется тот, кто смеется последний, который с таким усердием со своего насеста наяривал носоглоткой, словно всерьез намеревался собственным храпом перепилить прутья решетки и, подхватив сак, взмыл в воздух. Шум его крыльев разбудил марабу, однако богобоязленный праведник ничего не заметил, ибо тотчас, еще в полусне, встал в угол и вознес хвалу Господу. «Обывательское болото!» — с отвращением проворчал ягнятник при виде спящего в розоватых предрассветных сумерках города. «А еще культурной метрополией называется!» И взял курс на юг. Вскоре показался приветливый Дагльфинг, и Амадей Кнёдльзедер пошел на посадку. Отвыкнув от физических нагрузок, беглец слегка взмок, и кружечка пивка явно бы не повредила. Не спеша прошелся по вымершим переулкам. «Тоже мне оазис», — с горечью подумал обманутый в своих надеждах путешественник. «Ни одного открытого трактира, что, впрочем, не мудрено в такую рань. Вот только двери торгового дома Барбары Мутшелькнаус были гостеприимно распахнуты». На мгновение ягнятник застыл перед пестрой витриной. Казалось, его осенила какая-то мысль. Еще ночью его точил червь сомнения. Ведь на воле, по всей видимости, придется влачить жалкое полуголодное существование. Охота? Это при моей-то близорукости. А не открыть ли небольшую фабрику по производству гуана? Утопия, ибо корм, корм и еще раз корм. Все опять же упирается в проблему продовольствия. Да и как иначе? Из ничего – ничто. Но вот сейчас в единый миг пред ним распахнулась ослепительная перспектива, и он решительно шагнул через порог. «О, Боже! Что это еще за рожа?» – охнула почтенная фрау Мутшелькнаус при виде незнакомого мужчины, внешность которого доверие ей явно не вручало. Однако после того, как Амадей, нисколько не смущенный этим не слишком радушным приемом, благосклонно потрепал ее не первой свежести щечки, быстро сменила гнев на милость. Ну а когда тот, проникновенно модулируя своим хорошо поставленным бархатным баритоном, обратился к ней с пространной витиеватой речью, из коей явствовало, что с целью пополнения своего туалета некоторыми совершенно необходимыми в путешествии предметами он намерен совершить ряд весьма значительных приобретений, уж и вовсе души в нем не чаяло. Взыскательного клиента особенно интересовали галстуки и желательно поярче. Готов был скупить оптом весь имеющийся в наличии товар. Очарованная размахом и обходительными манерами ягнятника – простодушная женщина в мгновение ока взгромоздила на прилавке целую гору наимоднейших галстуков. Любезный герр взял все, не торгуясь, попросил только коробку побольше, чтобы аккуратно упаковать это пестрое изобилие. И лишь один огненно-красный незнакомец, словно не устояв перед его великолепием, выхватил двумя пальцами, как бы боясь обжечься,